«Нет, я этого сделать не могу», — отвечал падре. «Мученики не противятся, когда народ хочет их убить, но сами смерти они не ищут, ибо церковь всегда нам говорила, что жизнь есть Божий дар. Сами объясните». «Нам никто не поверит, решат, что мы наихудшая разновидность убийц, что загубили человека святой жизни, как Иуда Христа, польстившись на деньги». Падре пожал плечами. Снова показалось, будто солнце скрылось за тучами, и в ризнице опять установилась напряженная атмосфера. «В этом случае остается только синьорита Берта», — сказал латифундист. После долгой паузы заговорил священник. «Она, судя по всему, очень страдает от потери мужа. Уж столько лет в любую погоду целыми днями бесцельно сидит у своего дома. Ничего не делает, только тоскует, и, я думаю, бедняжка медленно сходит с ума. Проходя мимо, я много раз слышал, как она разговаривает сама с собой». Снова по комнате пронеслось короткое дуновение ветра, и люди испугались, потому что окна были закрыты. «Жизнь ее была очень печальна», — продолжила хозяйка гостиницы. «Полагаю, она отдала бы все на свете, чтобы прямо сейчас оказаться там, где ждет ее любимый супруг. Вам известно, что они прожили в браке 40 лет». Всем это было известно, но никому не было до этого дела. Женщина весьма и весьма почтенного возраста. «Можно сказать, на склоне дней», — добавил латифундист. «И потом, единственная в нашем городе, кто в сущности ничем важным не занят. Как-то раз я спросил, почему она всегда, даже зимой, сидит у дверей. И знаете, что мне ответила синьорита Берта? Что она на страже, чтобы не пропустить тот день, когда в городе появится зло. Но, судя по всему, она со своей обязанностью не справилась». «Напротив», — сказал священник, — «насколько я понял из ваших слов, тот, кто допустил Виска зло, тот его отсюда и изгонит». Снова повисло молчание, и все поняли, что жертва наконец-то избрана. «Остается последнее», — промолвила хозяйка гостиницы. «Мы знаем, когда состоится жертвоприношение во имя процветания нашего города. Знаем, кто будет принесен в жертву. Благодаря этой процедуре праведная душа вознесется к небесам и вместо страданий, которыми полна ее жизнь на этом свете, обретет счастье. Остается узнать, как мы это сделаем». «Надо бы потолковать со всеми мужчинами Вискоса», — сказал священник. «Пусть в 9 часов вечера они соберутся на городской площади. Мне кажется, я знаю как. Незадолго до назначенного срока встретимся здесь же, в ризнице, и поговорим без посторонних». Прежде чем все покинули ризницу, он попросил, чтобы жена мэра и хозяйка гостиницы, покуда будет идти собрание, отправились к Берте и завели с ней беседу. Хотя старуха никуда не выходит по вечерам, предосторожность лишней не бывает. В обычный час Шантель пришла в бар. Он был пуст. «Сегодня вечером на городской площади собирают всех мужчин Вискоса», — объяснила хозяйка гостиницы. Больше она могла ничего не говорить. Шанталь и так поняла, что должно произойти. «Ты видела золото своими глазами?» «Видела. Но вы должны попросить, чтобы чужестранец перенес его сюда. Очень может быть, что он, добившись своей цели, решит исчезнуть из города». «Он же не сумасшедший?» «Сумасшедший». Хозяйка гостиницы сочла, что это удачная мысль. Она поднялась в номер чужестранца и спустя несколько минут вернулась. «Согласился. Сказал, что золото спрятано в лесу и что завтра он принесет его сюда». «Тогда я сегодня, наверное, не нужна?» «Нет, нужна. Ты обязана выполнять условия своего контракта». Хозяйка гостиницы не знала, как сообщить девушке подробности происходившего в резнице разговора.